Без Нарвы не видать моря. Весело бегут сытые кони, обгоняет царский возок, растянувшийся на многие версты полки, объезжает застрявшие в грязи обозы. Рядом с Петром сидит человек, ростом как царь, только в плечах шире. Это Меншиков. Меншикова Петр знал с детства. Служил в ту пору Алексашка Меншиков у пирожника мальчиком. Ходил по московским базарам, площадям, торговал пирогами. «Пироги подовые! Пироги подовые!» — кричал, надрывая глотку Меншиков. Однажды Алексашка ловил рыбу на реке Яузе, напротив села Преображенского. Вдруг смотрит Меншиков, идет мальчик. По одежде догадался. «Молодой царь, хочешь фокс покажу?» — обратился Алексашка к Петру. — Хочу. Схватил Меншиков иглу с ниткой и проткнул себе щеку, да так ловко, что нитку протянул, а на щеке ни кровинки. Петр от неожиданности даже вскрикнул. Более 10 лет прошло с того времени. Не узнать теперь Меншикова. У царя первый друг и советчик Александр Данилович почтительно величает сейчас прежнюю Алексашку. «Эй!» — кричит сидящий на козлах солдат. «Кони несут во весь опор, подбрасывают на выбоинах царский возок, разлетается в стороны грязь». Петр сидит молча, смотрит на спину солдата, вспоминает детство свое, игры и потешные войска. Жил тогда Петр под Москвой в селе Преображенском. Больше всего любил военные игры. Набрали для него ребят, привезли ружья и пушки, только ядер настоящих не было. Стреляли пареной репой. Соберет Петр свое войско, разделит на 2 половины, и начинается бой. Потом считают потери. Одному руку сломало, другому бок отшибло, а у третьего вовсе на тот свет отправили. Приедут, бывало, из Москвы бояре, начнут Петра за потешные игры бронить, а он наведет на них пушку, бух, и летит пареная репа в толстые животы и бородатые лица. Подхватит бояре полы расшитых кафтанов и наутек, а Петр выхватит шпагу и кричит: «Виктория! Победа! Неприятель спину показал!» Теперь потешное войско выросло. Это 2 настоящих полка — Преображенский и Семеновский. Царь величает их гвардией. Вместе со всеми полки идут к Нарве. Вместе месят непролазную грязь. «Как-то себя покажут старые дружки-приятели, — думает Петр. — Это тебе не с боярами воевать. Государь! — выводит Меншиков царя из раздумья. Государь! Нарва видна!» Смотрит Петр. На левом крутом берегу реки Нарвы стоит крепость. Кругом крепости каменная стена. У самой реки виднеется Нарвский замок. Крепость в крепости. Высоко в небо вытянулась главная башня замка, длинный герман. А против Нарвы, на правом берегу Нарвы, другая крепость. Ивангород. Ивангород обнесен неприступной стеной. «Нелегко, государь, такую крепость воевать, — говорит Меншиков. — Нелегко, — отвечает Петр, — а надобно. Без Нарвы нам нельзя, без Нарвы не видать моря».